7. Дейк остановил наземную машину у подножия холма и заглушил двигатель. «Отсюда мы пойдем пешком», — сказал он. Слабый предрассветный свет делал его похожим на привидение. Йозеф внимательно посмотрел на него. «Расскажи-ка мне снова, как ты вышел на этот след», — произнес он. «И повтори еще раз, зачем тебе понадобилось вытаскивать меня из кровати? Кровати, в которой, заметь, я последние несколько дней почти не бывал, и пока весь остальной город спит, привозить на заброшенный виноградник». «Я тебе говорил», — сказал Дейк с несвойственной ему лаконичностью. «Источник. Пойдем. Прилетать по воздуху было бы слишком рискованно. Вдруг Сик испугается, и его вообще может здесь не быть». Йозеф последовал за ним наружу в холодный воздух, задержавшись на мгновение, чтобы проверить магазин своего пистолета. Он оглядел низкий холм. За тяжелыми железными воротами находился полуразрушенный остов того, что когда-то раньше было винным двором Бласка. Участок южных склонов, 3 полных сезона тому назад выгоревший от пожара, еще только предстояло восстановить, и сейчас он стоял пустой и голый. В сырости рассветного воздуха все еще можно было ощутить нотку горелого дерева, вытянутую наружу влагой. «Если ты думаешь, что Сик здесь, — сказал Йозеф, — у нас как минимум должна быть группа поддержки». «Я точно не знаю», — ответил Дейк. «Что ж, не слишком надежный источник», — сказал Йозеф. Этой репликой он заработал сердитый взгляд. «Ты знаешь, что случится, если я про это хоть слово в участке выдохну. Леймнер набросится на все это как чума». Он не мог не согласиться. Кроме того, если бы Леймнер был в курсе, а сведения Дейга оказались бы пустышкой, все шишки посыпались бы на 2 префектов. «Хорошо, но не держи меня в неведении». Когда Дейк посмотрел на него снова, его взгляд был почти умоляющим. «Йозеф, я мало что у тебя просил, но сейчас заклинаю. Просто поверь мне и не задавай вопросов, хорошо?» Он в конце концов кивнул. «Хорошо». Они проникли на виноградник через сломанную секцию ограждения и проследовали по подъездной дорожке до главного здания. Почву усеивали мелкие ветки и наносы влажных листьев. Йозеф бросил взгляд направо и увидел место, где неухоженный почерневший грунт уходил вниз крутыми террасами. До пожара эти уступы изобиловали зеленью, но теперь их покрывало лишь сплетение дикой поросли. Йозеф помрачнел, у него дома до сих пор хранилась бутылка бочечного портвейна Браска 10-летней выдержки. Это была хорошая марка. «Там», — прошептал Дейк, потянув его в сторону хозяйской постройки. Йозеф помедлил. К тому моменту, как его глаза привыкли к сумеркам, и взгляд выхватил то, что не вписывалось в общую картину, он увидел кое-какие признаки того, что здесь недавно ходили. Места, где грязь была потревожена ногой человека. Наблюдатель, смотревший от ворот, не заметил бы ничего, но здесь вблизи имелись улики. Йозеф подумал об убийствах Норта и Латига и потянулся к рукоятке пистолета в кармане своей шинели, подбадриваясь надежным присутствием огнестрельного оружия. «Берем его живьем», — прошептал он в ответ. Дейк бросил на него взгляд и, вытащив из глубины своей куртки модель терморегулятора, повел им вокруг в поисках признаков тепла. «Конечно». Они нашли своего подозреваемого внутри бандарской хибары, где тот спал в изгибе полузаконченной бочки. Он услышал их приближение и в панике вскочил на ноги. Йозеф направил на него яркий белый свет своего ручного фонарика и тщательно нацелил пистолет. «Эрна Сик!» — рявкнул он. «Мы префекты стражи, и ты задержан законом. Стой, где стоишь, и не двигайся!» Человек едва не упал в обморок, так велик был его ужас. Сик заметался и, споткнувшись, привалился спиной к стенке своего импровизированного укрытия. Но потом с ощутимым физическим усилием овладел собой. Он поднял свои дрожащие руки, сжимая в правой ручку допотопной керосинки. «Вы пришли меня убить?» — спросил он. Это был не тот вопрос, которого ждал Йозеф. Он уже сталкивался с убийцами, чаще, чем бы ему этого хотелось, но поведение Сига не напоминало ни одного из них. От Сига, как жар от костра, исходили волны ужаса. Йозеф как-то спас мальчика, которого несколько недель держали пленником в винном погребе. И вид его лица, когда он вышел на свет в первый раз, сейчас зеркалом отражался в выражении Эрна Сига. Мужчина выглядел как жертва. «Ты подозреваешься в совершении особо тяжкого преступления», — сообщил ему Дейк. «И ты должен будешь пойти с нами». «Я заплатил за то, что сделал», — резко возразил тот. «С тех пор я ничего больше не совершал». Сик посмотрел в направлении Дейга. «Как вы меня нашли? Я так хорошо спрятался, что даже он не сумел бы узнать, где я». Пока Йозеф соображал, кто мог бы подразумеваться под он, Дейк ответил. «Не бойся, если ты невиновен, мы это докажем». «Да?» Вопрос прозвучал неуверенно и опасливо, как слова ребенка. И тогда Дейк произнес нечто, показавшееся в данный момент неуместным. Однако слова подействовали как успокоительное, немедленно ослабив напряженность в напружиненной фигуре Сига. Дейк сказал. «Император защищает». Когда Йозеф перевел взгляд обратно на Сига, тот смотрел прямо на него. «Я совершил много вещей, которыми не могу гордиться», — сказал Сиг Сабрату. «Но с этим покончено. И я не делал того, в чем обвиняет меня сеть. Я никогда не лишал человека жизни». «Я тебе верю, Эрна», — произнес Йозеф. Слова вылетели из его рта прежде, чем он успел осознать, что они формируются в его уме. И как ни странно, он и в самом деле ему верил. Причем настолько безраздельно, что это оказалось сюрпризом для самого префекта. На каком-то инстинктивном уровне он знал, что Эрна Сик говорит правду. Йозеф не смог понять, откуда пришла эта внезапная уверенность, и этот факт сильно его обеспокоил. Но у него не было времени, чтобы размышлять на эту тему. Крыша бандарской хибары была полукруглой конструкцией из гофрированного металла и стекла, частью покоробленных или разрушенных, прокатившейся когда-то огненной бурей. Рассветный ветер сменил направление, и затхлый воздух внезапно наполнился, непонятно откуда взявшимся шумом. Йозеф узнал грохочущий стрекот турбин калиоптера за доли секунды до того, как резкий свет натриевых ламп залил пол белизной. Это ударило вниз через закопченное стекло и дыры в крыше, ослепительное сияние фар прожекторов. Голос, усиленный громкоговорителем, воспроизвел первую фразу, которую Йозеф выкрикнул Сигу, и затем все пришло в движение. Префект посмотрел вверх, заслоняя глаза, и различил размытые очертания егерей, которые сыпались из зависших в воздухе летательных аппаратов, спускаясь вниз по канатам с крупнокалиберным оружием в руках. Он вернул взгляд назад и увидел незамутненную ярость на лице Сига. «Ублюдки!» — злобно выплюнул тот. «Я бы пошел, но вы врали! Вы врали!» Дейк протянул к нему руку. «Нет, подожди!» — выкрикнул он. «Я их не приводил, мы пришли одни!» Сик обругал их еще раз и свирепым рывком швырнул керосиновую лампу, которую держал в руке. Она ударилась о землю и с грохотом разлетелась в шквале стекла и огня. Егеря над головой как раз проламывались сквозь неповрежденные участки крыши. Обломки кровли дождем полетели вниз. Горящий керосин из лампы коснулся грязного хлама и застаревших потеков на полу, и вверх взметнулось дымное пламя. Йозеф успел оттолкнуть Дейга в сторону, прежде чем прокатилась новая волна огня, пожирая штабели трухлявого дерева и разбросанные вокруг них бумажные пакеты. Дейк попытался преследовать Сига, но между ними уже стеной выросло пламя, и гудящее биение лопастей коляптера раздувало его, поднимая высоко вверх. Сиг исчез в жаре и дыме. Егеря отцепляли себя от канатов, а один из них уже вызывал по рации пожарную бригаду, когда на них налетел Йозеф. Префект увидел среди людей лицо скельты и схватил того за грудки. «Кто приказал вам встрять?» — заорал он, перекрывая звук турбин. «Кто тот хрен, который все испортил?» Но он уже знал ответ до того, как его услышал.